Глава первая. С днем рождения, Белла. Только во сне заштатный городишко Форк смог быть залит таким ярким солнечным светом, озарявшим все вокруг, раскрашивающим вечную зелень мшистых зарослей в нежные, теплые тона. Я огляделась и увидела свою бабушку Мэри, умершую 6 лет назад. Бабуля была такая, какой я ее запомнила. Белое облако серебряных волос окаймляли доброе любимое лицо с мягкой увядающей кожей, покрытой тысячами морщинок. Мы заметили друг друга и одновременно заулыбались, обрадованные нечаянной встречей. Мне хотелось задать тысячи вопросов, где она была все это время, встретилась ли с дедушкой, что привело ее в мой сон. По всей видимости, бабушка тоже хотела что-то спросить и уже открыла рот, но, как и я, осеклась, застыв в нерешительности. Мы смущенно улыбнулись друг другу. «Белла?» — со стороны раздался до боли знакомый голос. Голос, который я узнала бы из тысячи других, даже находясь на смертном одре или без сознания. Голос, за которым я пошла бы на край света, сквозь огонь и воду. «Эдвард». Он двинулся мне навстречу, ступая прямо под яркими солнечными лучами. Забыв, что это сон, я испугалась. Бабушка могла увидеть сияние его кожи. Как же я могла объяснить бабуле, почему лицо Эдварда переливается бриллиантовой россыпью? Не скажу же я: «Бабуль, это мой парень, а блестит он так, потому что вампир, это нормально». Что же он творит? Не потому ли они с семьей живут в Форксе, где постоянно пасмурно, что только здесь можно выходить на улицу, не боясь, что люди поймут их нечеловеческую сущность? И вдруг, совершенно не таясь, он шагает ко мне со своей обворожительной, самой красивой улыбкой на свете, будто мы совершенно одни. Мне всегда было приятно осознавать, что Эдвард может читать мысли у кого угодно, только не у меня. Сейчас же я мысленно кричала, моля только о том, чтобы он услышал мои предостережения, чтобы скрылся прежде, чем бабушка его заметит. Паникуя, я посмотрела на бабулю, но поняла, что уже было поздно. Она повернулась ко мне, явно успев увидеть моего возлюбленного, и теперь взирала настороженно, с тревогой. Эдвард подошел ко мне, обнял за талию и посмотрел на бабушку. Я боялась ее реакции, но бабушкин взор удивил меня. Она глядела не с осуждением, а будто стесняясь или раскаиваясь в чем-то. Поза бабушки тоже была очень странной. Она держала вытянутую руку так, как обнимают рядом стоящего человека, но рядом с ней я никого не увидела. Лишь сейчас я заметила большую позолоченную раму, разделявшую нас. Я протянула свободную руку, чтобы дотронуться до бабушки, и она точно таким же жестом потянулась ко мне. Когда наши пальцы должны были встретиться, я ощутила лишь бездушный холод стекла. С головокружительной скоростью мой сон обернулся кошмаром. На поляне не было никакой бабушки. Это была я, стоящая напротив зеркала. Я, постаревшая, увядающая, гаснущая. А рядом со мной стоял Эдвард, мучительно прекрасный, навечно 17-летний. Его идеальные губы коснулись моей старческой сухой щеки. «С днем рождения, Белла!» – прошептал он. Я вздрогнула и проснулась. Мне не хватало воздуха, я жадно его глотала, широко раскрыв от ужаса глаза. Постепенно тусклый пасмурный свет окна вытеснил из головы ужасающее солнечное зарево кошмара. «Это просто сон», — уверяла я себя. «Всего лишь омерзительный кошмар». Я сделала глубокий вдох в надежде успокоиться, но тут же вскочила. На календаре, встроенном в будильник, было 13 сентября, мой дурацкий день рождения. День, о котором я боялась даже думать, ведь сегодня я стала старше Эдварда. Мне официально исполняется 18. Получается, сон был в какой-то степени пророческим. Все лето, самое счастливейшее лето в моей жизни, было отравлено ожиданием отвратительной даты. И вот это случилось. Я каждой клеточкой ощущала, что старею, что с мгновениями уходит мое время, которое не вернуть. Мне теперь 18. А Эдварду 18 не исполнится никогда. Отправившись в ванную, я первым делом стала рассматривать свое отражение, пытаясь обнаружить первые признаки старения. Морщинки были только на лбу. Стоило мне расслабиться, они бы исчезли, но от волнения мне никак не удавалось хоть на секунду добиться спокойного выражения на лице. «Это просто дурацкий сон», — снова напомнила я себе. «Самый уродливый кошмар, который только мог сегодня присниться, но все равно всего лишь сон». Завтракать я не стала, надеясь прошмыгнуть мимо папы и побыстрее сбежать в школу. Но Чарли поймал меня внизу и вручил подарок, хотя я просила его ничего мне не дарить. 10 минут пришлось изображать счастливую улыбку, благодарить и восторгаться полученными дарами, усиленно прячу плохое настроение подальше. До школы я добралась, еле сдерживая слезы. Переполненная глубоким отчаянием, я въехала на стоянку школы и увидела Эдварда, античной статуи застывшего у Вольво. В реальности он был даже красивее, чем в сегодняшнем сне. Мы встречались уже больше, чем полгода, но я все никак не могла привыкнуть к той мысли, что мы вместе. Рядом с братом стояла Элис. Глаза девушки блестели от нетерпения, а в руках она держала маленькую серебристую коробочку. «Ну, просила же я, чтобы не было никаких подарков. Неужели так трудно было обойтись без всех этих поздравлений?» Я с силой захлопнула дверцу своего пикапа так, что на асфальт посыпались крошки ржавчины с порогов, и направилась к Калинам. Элис бросилась мне навстречу. «С днем рождения, Белла!» «Да тихо ты!» – прошипела я, оглядываясь, чтобы убедиться, что ее никто не услышал. Но она не обратила на это внимания. «Откроешь подарок?» Моя маленькая эльфийка чуть не подпрыгивала. «Но я же просила, чтобы ничего мне не дарили!» – расстроенно прошептала я. Кажется, девушка все-таки поняла, в каком я была настроении. «Окей, позже, значит, позже. Тебе понравился фотоальбом от мамы и папин фотоаппарат?» «Ну, конечно же, как Элис могла не знать о подарках? Наверное, она увидела их сразу же, как только родители решили, что именно будут мне дарить. Конечно, они замечательные. 18 бывает раз в жизни. Надо будет наделать много фоток в такой день». «Сколько раз тебе было 18?» — хмуро поинтересовалась я. «Ну, ты сравнила. Я другое дело». Эдвард протянул мне руку, и я на миг забылась, утопая в нежной прохладе его ладони. Он ласково сжал мои пальцы и улыбнулся, заглянув в глаза. Сердце кувыркнулось и забилось еще сильнее. Эдвард пальцем провел по контуру моих губ. «Так и не позволишь себя поздравить?» «Ни за что!» В жестах парня было что-то такое, что я бы никогда не смогла повторить. Что-то, что он пронес через годы из другого столетия. «Может быть, ты передумаешь?» Многие испытывают удовольствие, получая подарки и отмечая свой день рождения. Сотни серебряных колокольчиков звенел смех Элис. «Сегодня все хотят сделать тебе приятное, Белла. Разреши, тебе понравится. Что в этом плохого?» Вопрос был явно риторическим. «Я постараюсь», — нетвердо ответила я. «18 — это не так много?» — заметила Элис. «О старости начинают задумываться лет этак в 29. Я стала старше Эдварда. Только технически. К тому же год — это всего ничего». И мне представилось... «Если бы я всегда могла быть рядом с Эдвардом, Элис и остальными Калинами, тогда, конечно, год-два не имели бы значения. Но Эдвард костьми ляжет, но не позволит меня изменить, сделать такой же, как они. Кажется, он когда-то назвал это тупиком». «Поскольку тебе нужно быть дома?» Элис поспешила сменить тему. Судя по интонации, она знала, что я надеялась избежать подобных вопросов. «Я не думала об этом, у меня сегодня еще много дел». «О, будь справедлива, Белла!» — смолилась она. «Неужели ты сорвешь все веселье? Я думала, что мой день рождения должен пройти так, как хочу я!» «Я заберу ее сразу после школы», — вмешался Эдвард, совершенно меня игнорируя. «Мне нужны на работу!» — пискнула я. «Уже нет!» — Элис излучала самодовольство. «Я поговорила с мисс Ньютон. Она желает тебе счастливого дня рождения!» «Но я все равно не смогу!» — я пыталась придумать отговорку. «Мне задано посмотреть Ромео и Джульетту по-английскому». «А то ты не помнишь, о чем фильм», — фыркнула Элис. «Да, но мистер Берти сказал нам посмотреть фильм еще раз, иначе мы не поймем, что именно Шекспир попытался донести до нас». «Ты уже смотрел Ромео и Джульетту?» «Но не 68-го года. Мистер Берти сказал, что это лучшая экранизация». Самодовольная улыбка сползла с уст Элис, и она принялась сверлить меня глазами. «Белла, жестоко это или нет, но в любом случае...» «Расслабься, Элис», — Эдвард перебил сестру. «Если Белла хочет посмотреть фильм, пусть смотрит. Это ее день рождения». «Именно», — добавила я. «Я привезу ее к 7. Заодно у тебя будет больше времени все подготовить». Элис опять залилась мелодичным смехом. «Ну вот и замечательно. Увидишь, Белла, будет здорово». Сверкнув идеальной улыбкой, она чмокнула меня в щеку и, пританцовывая, ускакала на занятия, прежде чем я успела ответить. «Эдвард, пожалуйста!» — начала умолять я. На его холодный палец коснулся моих губ. «Обсудим это позже. А сейчас пойдем, иначе опоздаем на урок». Никто даже не посмотрел в нашу сторону, когда мы прошли на свои места за задней партой. Теперь мы почти всегда были вместе. Калин очаровал администратора, и та поменяла нам расписание так, чтобы уроки совпадали. Теперь уже никто не сплетничал у нас за спиной. Даже Майк стал улыбаться при встрече. Наконец-то. У меня уже не хватало силы воли терпеть его свирепые взгляды, которые вызывали у меня чувство вины. За лето Ньютон сильно изменился. Лицо вытянулось, стали заметнее скулы, а отросшие волосы, которые раньше торчали ежиком, теперь были уложены гелем в модное подобие беспорядка. Невооруженным взглядом было видно, откуда Майк черпал вдохновение, меняя прическу. Но имитировать Эдварда – неблагодарный труд, с ним нельзя было сравниться. Я все же решила во что бы то ни стало избежать поездки к Каллинам. Кому понравится веселиться, если настроение ниже плинтуса? А тут еще и быть в центре внимания – это уже вообще ни на что не годится. Почти приказным тоном я говорила всем, что не хочу никаких подарков в этом году. Но почему-то меня проигнорировали, и в первую очередь родители. Я никогда не была избалована деньгами. Рене работала в детском саду, Чарли в полиции. С их доходами они не могли позволить себе давать мне много карманных денег. Поэтому я нашла себе источник финансов. Подрабатывала 3 дня в неделю в крохотном магазинчике спорттоваров. В малюсеньком городке найти работу было чудом. Я радовалась, как ребенок. Каждый цент я откладывала на учебу. Колледж был запасным вариантом. Я все же надеялась сломить оборону Каллина и уговорить обратить меня. Эдвард же, напротив, был богат. Сколько именно у Каллинов было наличности, я даже боялась предположить. Вся их семья легко относилась к деньгам, как к чему-то, что просто накопить, если у тебя уйма времени, а одна из членов семьи легко предугадывает скачки на фондовой бирже. Эд никак не мог понять, почему я не позволяю ему на меня тратиться. Отчего мне было неловко оказаться в дорогущем ресторане Сиэтла, по какой причине я отчаянно протестовала против покупки новой спортивной машины, почему не допускала мысли о том, чтобы он оплатил мою учебу в колледже. Мысли о колледже ему особенно нравились. Он лелеял надежду оставить меня человеком. Ему все казалось, что мне слишком тяжело жить так, как я привыкла. Но как я могла позволить себе принимать такие дорогие дары, если нечего было дать взамен? Я и так не могла осознать тот парадокс, что самый совершенный парень на свете хотел всегда быть рядом со мной, а его подарки еще больше выбивали меня из колеи. День клонился к концу. Мне больше не напоминали о празднике, и я потихоньку успокаивалась. Во время ланча мы сели за наш привычный столик. Сегодня здесь было необыкновенно тихо. Эдвард, Элис и я сели в дальний конец. Старшие и более устрашающие из членов семьи Каллинов в прошлом году окончили школу. Так что мы остались одни и теперь сидели вместе с моими старыми друзьями. Майк с Джессикой переживали очередной разрыв. Анжела и Бен, наоборот, только начинали наслаждаться обществом друг друга. А Лорен до сих пор косо на меня смотрела. Все они сидели на противоположном конце стола, будто отделившись незримой линией. Эта линия переставала существовать лишь в солнечные дни, когда Каллины прятались, и ребята непринужденно переключались на разговоры со мной. Инстинктивно люди сторонились Каллинов, ощущая необъяснимую угрозу, исходящую от них. За столько десятков лет Эдвард и Элис уже привыкли к естественной реакции окружающих и были немало удивлены, что я их совершенно не боялась. Эдвард все еще очень переживал по этому поводу, беспокоясь, что меня не страшит близкая опасность. Но мне было все равно. День кончился довольно быстро. После уроков Эдвард по обыкновению проводил меня до машины, но сегодня он распахнул передо мной пассажирскую дверь. Значит, Элис уехала на Вольво, а Эдвард решил меня стеречь, чтобы я не сбежала. Сложив упрямо руки, я посмотрела на него. «Могу я в свой день рождения сама повезти машину?» «Ты же просила забыть, что он твой. Считай, что я забыл». «Ах так? Тогда я не поеду к тебе сегодня вечером». «Сдаюсь», — засмеялся парень. «С днем рождения». «Да тише ты!» — устало попросила я и залезла в машину. Когда тронулись, Эдвард включил приемник, покачав головой. Радио ловит просто отвратительно. Опять он начинает. Ну как можно критиковать этот старенький, переживший столько событий пикапчик? Мне он казался чем-то одушевленным, почти живым. Не нравится, так ехал бы на своей машине. Из-за навязчивой идеи Элис отпраздновать мой день рождения я очень нервничала, поэтому неожиданно для самой себя нахамила парню. Обычно рядом с Эдвардом я всегда была в хорошем настроении, а вот такие вспышки гнева вызывали у него улыбку. Вот и сейчас на щеках заиграли ямочки. Когда я припарковалась, Эдвард неожиданно мягко притянул меня к себе. Взял мое лицо обеими руками, нежно, будто я была лепестком розы. Бережно кончиками пальцев скользнул от висков к губам и прошептал. У тебя не должно быть плохого настроения. Не сегодня. Я ощутила тонкий аромат его дыхания на своем лице. А если я не хочу, чтобы оно было хорошим? Янтари глаз вспыхнули. Очень жаль, милая. Он бережно коснулся своими губами моих. Волна нежности захлестнула меня, и я тут же забыла обо всех заботах и тревогах. Эдвард ласкал мои губы терпеливо и осторожно, пока я не расслабилась и не обвела руками его шею. Я наслаждалась поцелуем, а он вдруг настойчиво разомкнул наши объятия и чуть отстранился. Мой милый и нежный Эдвард. Он так ответственно относился к моей безопасности, что не позволял ни себе, ни мне забывать об угрозе, приближающейся каждый раз, когда мы оказывались так близки. А я, как легкомысленная бабочка, летящая на огонь, забывала во время поцелуя даже про яд на его зубах. «Белла, пожалуйста». Он поцеловал меня в лоб и отошел на шаг назад. Пульс бешено стучал у меня в висках, а сердце грозило вырваться наружу. «Интересно, я когда-нибудь перестану так бурно реагировать на твою близость?» «Надеюсь, что нет», — Эдвард самодовольно улыбнулся. Вздохнув, я закатила глаза. «Пойдем смотреть, как Монтеки и Капулетти убивают друг друга, хорошо?» «Твои желания для меня — закон». Эдвард растянулся на диване, пока я перематывала титры. Я присела рядом на самый краешек, но он по-хозяйски обхватил мою талию и подтянул меня поближе к своей груди. Лежать, облокотившись на него, было приятнее, чем на подушке дивана, хоть он был тверд, как камень. Чтобы мне не мешала прохлада его тела, он стянул со спинки кушетки плед и накинул его мне на плечи. «Знаешь, я всегда терпеть не мог Ромео», — заметил он, когда на экране замелькали первые кадры. «Что же в нем такого плохого?» — спросила я обиженно. Ромео был одним из моих любимых литературных героев. «Во-первых, он же любил Розалин и вдруг в один момент полюбил Джульетту. Тебе не кажется, что он ведет себя как бабник? А во-вторых, буквально в первые же минуты после свадьбы с Джульеттой он убивает ее двоюродного брата. О, как умно! Ошибка за ошибкой. Неужели нельзя было разрушить свое счастье не так глупо?» Я вздохнула. «Я могу посмотреть фильм одна, раз он тебя раздражает. Нет, я лучше понаблюдаю за тобой». Его рука ласково порхала по моему предплечью, отчего у меня забегали мурашки. «Будешь плакать?» «Если сосредоточусь на фильме, то, скорее всего, да». «Тогда не буду тебя отвлекать». Он поцеловал меня в макушку, и я поняла, что внимательно фильм мне посмотреть не удастся. Все-таки я погрузилась в сюжет, благодаря Эдварду, нашептывающему мне в ухо слова Ромео одновременно с актером. Но с экрана текст звучал грубо и сухо, а я утопала в глубоком мягком тембре голоса любимого. А в конце я не удержалась и заплакала на потеху Эдварду в тот момент, когда Джульетта проснулась и обнаружила своего молодого супруга мертвым. «А вот тут я Ромео завидую», — тихонько сказал он, стараясь меня отвлечь от слез. «Ну да, конечно, Джульетта очень красивая». Эдвард фыркнул. «Я завидую не его девушке, а только тому, с какой легкостью он смог себя убить. Для обычного человека это так просто — броситься вниз с высоты или выпить яд». «Что?» — у меня перехватило дыхание. «Однажды я подумывал над самоубийством, но по печальному опыту Карлайла знал, что это совсем не просто для такого, как я. Когда Карлайл понял, кем стал, он много раз пытался сделать это, но, как ты понимаешь, безрезультатно. Он и сейчас цел и невредим». Я повернулась так, чтобы лучше видеть его лицо. «О чем ты? Почему ты начал задумываться о таких страшных вещах?» «Прошлой весной, когда ты была на волосок от смерти...» Эдвард глубоко вздохнул. «Я надеялся, что с тобой будет все в порядке, но вдруг понял, что могу потерять тебя. И от этой мысли становилось невыносимо больно. Настолько, чтобы захотеть перестать существовать. Тогда я впервые пожалел, что не могу покончить с собой так же легко, как человек. Потому придумал способ, который мог бы избавить меня от никчемного, болезненного существования». Воспоминания нахлынули на меня, и я почти наяву увидела ослепительно яркое солнце, жар, исходящий от раскаленного асфальта, и себя в отчаянии, спешащую на верную смерть. Смерть ради спасения матери. Я потрогала шрам от зубов Джеймса на руке. Как всегда, он был холодным, зловещим, напоминающим об опасности, окружавшей меня каждый миг. Я потрясла головой, будто это помогло бы выветрить дурные мысли, и попыталась осознать, что именно имел в виду Эдвард. По телу пробежал неприятный холодок. «Придумал?» – переспросила я. «Я не могу жить без тебя, Белла». Он закатил глаза, будто приходилось объяснять смехотворно очевидные факты. «Но Эммит с Джаспером мне ни за что не помогли бы. И я понял, что единственной возможностью сделать это было отправиться в Италию и спровоцировать Вальтури. Не верилось, что Эдвард говорил серьезно. Но он смотрел вдаль, будто созерцая конец собственной жизни. Внезапно я разозлилась. «Вальтури?» «Это очень древний и могущественный клан в моем мире». Эдвард все еще смотрел в никуда. «Они что-то вроде королевской династии. Карлайл долго жил с ними. Рассказывал, что они изысканы, уважают искусство и науки. Ты помнишь эту историю?» «Конечно, помню. Никогда не забуду свой первый визит в дом Каллинов. Как была поражена размахом, с которым был построен этот огромный особняк. Как завороженно рассматривала картины в комнате Карлайла, поражаясь его историей, да и самими шедеврами. Самой яркой из них и была та, на которую с высокого балкона, со снисхождением, видимым даже на холсте, наблюдали за толпой, бушующей от возбуждения где-то внизу, четверо мужчин, идеально красивых, утонченных, изысканных. Хоть со времени, проведенного Карлайлом в Италии, прошло несколько столетий, этот золотоволосый ангел остался прежним. Незнакомцев же, изображенных рядом с ним, двух жгучих брюнетов и платинового блондина, он назвал тогда не как Вальтури, а по именам – Аро, Кай и Марк. В любом случае, не стоит злить Вальтури, если не хочешь умереть, или что там с нами происходит. Эдвард отвлекся от раздумий. По крайней мере, пока с тобой все в порядке. Его спокойный голос, то, с каким равнодушием он говорил о своей смерти, ужасало. Я взяла его лицо обеими руками и заглянула в глаза. «Никогда, слышишь, никогда даже не смей думать об этом, что бы со мной ни случилось. Мне становится плохо только при одной мысли, что кто-то сделает тебе больно. Я сделаю все, чтобы не подвергать тебя новым опасностям. Так что можно эту тему считать исчерпанной». «Подвергать опасностям? Мы ведь уже обсуждали с тобой. Все, что со мной случилось, это только моя вина!» Я вскипела. «Ты опять начинаешь?» Невыносимо больно было думать, что жизнь Эдварда оборвется, если меня не станет. «Белла, что бы ты делала, окажись на моем месте?» «Ну, я другое дело!» Эдвард усмехнулся. «Конечно же, ему казалось, что разницы никакой. Ты считаешь, что если с тобой что-то случится...» Я побледнела от одной только мысли об этом. «Будет логично и правильно с моей стороны покончить с собой?» Любимое лицо перекосило гримаса боли. «Хорошо, я понял, что ты имеешь в виду. Но что я буду делать без тебя?» «То же, что и раньше, пока я не испортила тебе жизнь». Он хотел поспорить, даже открыл рот, но передумал. «Тема исчерпана», — напомнил он мне. Внезапно Эдвард напрягся, будто прислушиваясь, быстро пересадил меня подальше, принял более официальную позу, так что теперь мы едва касались друг друга. «Папа?» — догадалась я. Эдвард в ответ лишь улыбнулся, а я тут же услышала знакомый шорох шин у крыльца. Я потянулась и упрямо взяла Эдварда за руку. Уж это Чарли как-нибудь стерпит. Отец вошел, держа в руках коробку с пиццей. «Привет, ребятки!» — он широко улыбнулся. «Я думаю, неплохо было бы сделать перерыв в мытье посуды и готовке в честь дня рождения. Голодная?» «Конечно! Спасибо, па!» Эдвард частенько бывал у нас, когда мы садились за стол, поэтому Чарли даже не обратил внимания на отсутствие у юноши аппетита. «Вы не будете возражать, если я украду Беллу на вечер?» — спросил Эдвард, когда мы доели. Я посмотрела на отца, надеясь, что он откажет. Все-таки это первый мой день рождения, который мы могли бы провести дома вдвоем. Даже мой самый первый день рождения отец не успел отметить вместе со мной. Мама уже тогда сбежала во Флориду. «Хорошо. Сиэтловские Маринерс играют с бостонскими Ред Сокс сегодня вечером». Моя надежда растаяла, как дым. «Так что я все равно не смог бы составить Белле достойную дня рождения компанию». Отец взял со стола фотоаппарат, который подарил утром в паре с фотоальбомом от мамы, и бросил его мне. Я даже не сразу поняла, чем это он в меня запустил. Хорошо, что Эдвард стоял рядом и успел его поймать. «Отличная реакция», — похвалил Чарли. «Сегодня такой знаменательный день. Пофотографируйтесь от души». «К тому же, Белла, ты же знаешь маму, ей хочется увидеть фотографии еще до того, как они сделаны». «Хорошая идея». Эдвард передал мне камеру. Я тут же повернулась в его сторону и сделала первый снимок. «Работает!» «Здорово!» «Да, передайте от меня привет Элис. Давненько она не заходила». «Всего 3 дня, пап», — посмотрела я на него сукаризной. «Я обязательно ей передам». Чарли был без ума от Элис. Он сильно привязался к ней, когда она помогала ему прошлой весной, пока я выздоравливала. где любого отца стало бы кошмаром ухаживать за почти совершеннолетней дочерью, когда той нужно принять душ или сходить в туалет. А Элис просто спасла его от этих щекотливых обязанностей. «Отлично, повеселитесь как следует». Чарли не терпелось добраться до гостиной и телевизора. Торжествующе улыбнувшись, Эдвард взял меня за руку и потянул на улицу. Когда мы дошли до пикапа, он снова открыл передо мной пассажирскую дверь. Но на этот раз я не стала спорить. Мне все еще трудно было сразу найти правильную дорогу к дому Каллинов в темноте. Эдвард вел машину, явно раздражаясь, что мой доисторический «Шевроле» ехал слишком медленно. Мотор застонал, когда парень попытался разогнаться быстрее 80 км в час. «Спокойнее», — пробурчала я. «Знаешь, что бы тебе больше подошло? Маленький двухместный Ауди. Тихий, легкий, мощный. Нормальный у меня пикап, перестань. И, кстати, о подарках. Надеюсь, ты не тратил деньги?» «Не тратил», — послушно ответил парень. «Вот и отлично. Белла, ты можешь сделать мне одолжение?» «Смотри, о чем ты попросишь». Эдвард посерьезнел. «Последний настоящий день рождения мы отмечали в 1935 году, поздравляли Эммета. Позволь моим родным эту маленькую слабость поздравить тебя. Они все очень волнуются». Мне всегда было не по себе, когда Эдвард говорил нечто подобное. «Договорились, я буду вести себя как примерная девочка». «Наверное, я должен сказать, что такое?» «Когда я сказала «они все», я имел в виду действительно всех». «А как же?» — у меня перехватило дыхание. «Я думала, Эммет срезали в Африке». «Для жителей Форкса была придумана легенда об учебе старших Каллинов в Дартмуте, но я думала, что хоть мне сказали правду». «Эммет захотел приехать поздравить тебя». «Но Розали...» «Не волнуйся, родная, она будет хорошо себя вести». Я промолчала. После таких новостей мне понадобится время, чтобы успокоиться. Элис сразу приняла меня, с первых же дней. А вот Розали все еще недолюбливала, держась на расстоянии. Хотя недолюбливала — это слишком мягко сказано. Розали скорее ненавидела меня. Для нее я была кем-то вроде наглого незваного гостя, вломившегося в спокойный уклад их тайной жизни. Меня терзало чувство вины еще и за то, что Розали с Эмметом уехали, как мне казалось, чтобы девушка могла быть как можно дальше от меня. И я очень скучала по ее спутнику, этому игривому, огромному медведю, которого уже почти считала своим братом, о коем мечтала с детства. Эдвард решил сменить тему. «Если ты не хочешь Ауди на день рождения, то что бы ты тогда хотела?» «Ты знаешь, чего я хочу?» — прошептала я. Брови сурово сдвинулись. Вот в этом вопросе он поддерживал Розали на все 100. «Не сегодня, Белла, пожалуйста». «Ну, может быть, Элис сможет дать мне то, чего я хочу». В ответ мне раздался угрожающий рык. «Этот день не станет твоим последним днем рождения. Это несправедливо!» Эдвард лишь заскрипел зубами. Тут мы подъехали к дому. Изо всех окон первых двух этажей лился яркий свет. С карниза над крыльцом свисали красочные японские фонарики, от которых мягкими бликами освещались огромные кедры, растущие вокруг. У входа круглыми пышными букетами и по перилам входной лестницы были уложены розы нежного теплого оттенка лосося. Я застонала, а Эдвард сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. «Это вечеринка», — напомнил он мне. «Постарайся расслабиться». «Конечно», — пообещала я. Юноша обошел машину, открыл мою дверь и галантно протянул руку. «У меня вопрос. Если просмотреть снимки, — сказала я, поигрывая фотоаппаратом, — ты точно будешь на фото?» Эдвард расхохотался. Веселясь, он помог мне выйти из машины, подняться по лестнице и открыл передо мной дверь. Как только я вошла в празднично убранную гостиную, вся семья Каллинов в полном составе, ожидающая моего появления, громко проскандировала. «С днем рождения, Белла!» Я зарделась, нечасто меня поздравляли с таким размахом. Вся комната, где только можно, была уставлена свечами и вазами с сотнями роз, чувствовалась рука Элис. Роль стола с белоснежной драпированной скатертью сегодня выполнял красавец рояля Эдварда. На нем было еще больше роз, чем по всей гостиной. Стояла стопка тарелок, горкой расставленные серебристые коробочки, а над всем этим возвышался огромный белый торт. Это было еще хуже, чем я могла себе представить. Поняв мои чувства, Эдвард ободряюще обнял меня за талию и поцеловал в макушку. Невероятно прекрасные и вечно молодые родители Эдварда подошли поздравить первые. Эсми бережно по-матерински прижала меня к себе и поцеловала в лоб. Карлайл обнял за плечи. «Прости за все это, Белла», — прошептал он. «Мы были не в силах остановить Элис». Затем подошли Розали и Эммет. Розали не улыбалась, но, по крайней мере, не смотрела так свирепо, как раньше. Эммет же скалился во весь рот. «С последней нашей встречи прошло несколько месяцев. Я уже стала забывать, когда боль великолепна Розали. А Эммет? Разве он всегда был таким огромным?» «Ты совсем не изменилась», — сказал он с наигранным разочарованием. «Я ожидал заметных перемен, а ты до сих пор румяная». «Спасибо, Эммет», — ответила я, еще больше смущаясь. Он засмеялся и подмигнул Элис. «Не делай тут ничего интересного без меня». «Обещаю», — прозвенела та в ответ. Девушка отпустила руку Джаспера и подошла поближе. Ее открытая улыбка излучала тепло и нежность. Джаспер тоже улыбался, но предпочел остаться в стороне. «Я думала, что за те дни, что мы провели рядом в заперти в Фениксе, ему стало легче находиться рядом со мной. Но по возвращению домой он по-прежнему держался обособленно, отгораживая меня от возможной опасности. Я старалась с пониманием отнестись к этому, ведь вегетарианцем Джаспер стал не так давно, как остальные Каллины. «Время открывать подарки», — объявила Элис. Она взяла меня под локоть и потащила к роялю с коробочками в серебряных упаковках. Я скорчила страдальческую мину. «Элис, я же говорила, что ничего не нужно». «А я не слышала», — прервала она самодовольно. «Открывай». Девушка забрала у меня из рук фотоаппарат, вложив вместо него большую квадратную коробку. Она оказалась такой легкой, будто пустой. Надпись сверху гласила, что подарок от Эммета, Розали и Джаспера. Я неуверенно вскрыла упаковку. Судя по названию, написанному на коробке, с огромным количеством цифр, там должно быть что-то из электроники. Я открыла коробку, заглянула внутрь. Она оказалась пуста. «Хм, спасибо». Розали не смогла сдержать улыбку, а Джаспер открыто рассмеялся. «Это стерео для твоего пикапа», — объяснил он. «Эммет уже его устанавливает». Я удивленно окинула взглядом семью. Эммета действительно не было. А Элис все время была на шаг впереди меня. «Спасибо, Джаспер, Розали», — улыбнулась я, вспомнив, как Эдвард жаловался на мой приемник сегодня днем. «Спасибо, Эммет», — крикнула я громче. В ответ мне откуда-то со стороны пикапа раздался раскатистый хохот. «А это от Эдварда», — сказала Элис. В руках девушки был плоский квадрат. Я повернулась, чтобы испепелить парня взглядом. «Ты же обещал!» Прежде чем он успел ответить, в дверях показался Эммет. «Как раз вовремя!» — воскликнул он. «Я не потратил ни цента», — заверил меня Эдвард. Он убрал с моего лба прядь волос, и я затрепетала от его прикосновения. Глубоко вздохнув, я повернулась к Элис. «Давай его сюда!» — сдалась я. Эммет довольно захихикал. Я взяла сверток, глянула еще раз на Эдварда, подсунула палец под ленточку и рванула на себя. «Зараза!» — процедила я, выуживая из упаковки палец. Из пореза просачивалась крохотная капелька крови. Дальше события развивались молниеносно. «Нет!» — закричал Эдвард. Он бросился ко мне и, загораживая собой, швырнул на рояль. Торт, тарелки, цветы — все рассыпалось на мелкие кусочки. Я оказалась на груди осколков. Джаспер врезался в Эдварда и раздался страшный грохот, будто сошла лавина в горах. Из груди Джаспера раздавалось утробное звериное рычание. Эдвард попытался сдержать брата, а тот щелкал зубами всего в паре сантиметров от его лица. Эммет схватил парня сзади, заковывая в железные тиски объятий. Но Джас продолжал вырываться. Его дикие пустые глаза были сосредоточены только на мне. Тело ломило. Вдруг я осознала, что соскальзываю с рояля на пол. Инстинктивно подставив руки во время падения, я попала ими аккурат туда, где было больше всего осколков. По рукам от кистей до локтей разлилась жгучая боль. Растерянная смотрела на алые струйки крови, стекающие из ран под жадными лихорадочными взглядами шести голодных вампиров.